Надзорные законы золота. Глиняные таблички с мудростью Дадишу. Вот уже много десятков лун Дадишу, сборщик налогов, приходил к людям, чтобы забрать часть их денег. Конечно, эта часть справедливо принадлежала царю и городской казне, но всякий раз Дадишу видел потухшие взгляды тех, кому приходилось отсчитывать заветные сикли, доставшиеся тяжким трудом. «О, боги! Я вижу, как и вы, царь, мудры в своих решениях. И на те деньги, что забираю я у людей, наш прекрасный Вавилон сияет ярче солнца, стены его крепки, а солдаты отважны. Пошлите же эту мудрость и тем, чье золото и серебро я забираю». «Отчего ты так печален, муж мой?» В комнату вошла Аталья, супруга Дадишу. «Завтра я вновь отправлюсь в путь, дорогая жена, чтобы собирать налоги. Я расстроен тем, что мне предстоит выслушивать, что нечем платить, что у этого все украли, а у того сын недавно проигрался в кости. А те, кто исправно отсчитывают сикли, все равно ощущают это так, будто закапывают их посреди пустыни и уходят навсегда. Я рассказываю им, что налоги идут на благо города, и они слушают и даже понимают, но я не могу избавить их от чувства утраты». «Ты хороший человек, Дадишу». Жена погладила его по плечу. «Хороший и мудрый. Но ты сам часто говорил мне, что многим людям недостает простого знания о том, как бы им лучше следить за своими деньгами. Золото требует надзора. Не ты ли рассказывал об этом в храме знаний самому Аркаду? Будь стражем золоту своему, как рабу своему и царю своему». Дадишу улыбнулся, вспоминая собственные слова. «Так и что с того? Когда ты забираешь у людей деньги, давай им взамен мудрость. Научи их беречь свое золото. Тогда им всегда будет чем заплатить налоги. И ты сделаешь благое дело не только для их семей, но и для всего Вавилона. Мудрость не должна быть заперта в храме знаний, муж мой, ведь не все посещают его. Разнеси ее по окрестностям и раздай, как раздаешь хлеб неимущим». Все-таки не зря он женился на Аталье. Порой она поражала его своими мыслями настолько, что он невольно начинал думать, будто женат на одной из мудрейших богинь, сошедших в этот мир. В тот же час Дадишу разложил перед собой глиняные таблички и стал палочкой выводить на них надзорные законы золота. Всего он их придумал 6, по 6 же и наносил на каждую из табличек. И он раздаст их всем, кому понадобится его мудрость. Надзорные законы золота. Первый. Не существует ничтожных денег. Ценен каждый медяк. Второй. Не усложняй свою финансовую систему. Не уследишь. Третий. Всегда будь готов к неожиданным тратам. Жизнь не спрашивает, когда можно забрать твои деньги. Четвертый. Закон денег — часть твоего наследства. Учи детей этой грамоте с малых лет. Пятый. Не требуй от людей больше того, на что они способны. Не мерь всех по себе. Шестой. Жажда больших дел — чистый враг золота. Начинай с малого.